Этим предусмотрительным родственником Николая II был дальний предок Александра Петровича. Рискуя жизнью, он смог вывести из запасников имения всевозможные артефакты, свитки с заклинаниями, дневники одаренных предков и прочие предметы, имевшие раньше магическую силу и бережно хранившиеся Романовыми. Все это было закопано в лесу возле Гатчины. Артефакт источника, весивший более 3 тонн, закопали на месте, а бывший деревянный храм сожгли, чтобы скрыть все следы. После Октябрьской революции этот троюродный брат Николая II, как и многие Романовы, уехал в Англию, где женился и основал одну из ветвей знаменитого рода. Тайну вместе с координатами мест, где были закопаны артефакты и прочие ценности, он передал своему старшему сыну. Тот передал своему, а на момент возвращения магии в 2023 году, эта информация была у Константина Николаевича. Прадед Кесаря, сразу же поняв, что терять нельзя ни минуты, отправился в Россию. Там он без особых проблем нашел места, где были закопаны артефакты и прочие магические предметы Романовых и, пользуясь тем, что страна, как и весь остальной мир, еще не отошла от последствий войны с большим братом, без проблем нанял необходимую технику, и все это откопал. После чего перевез все, в том числе и артефакт источника, на арендованный в Петербурге склад. У Константина Николаевича был соблазн установить артефакт на его старом месте, но времена были неспокойные, и прадед Кесаря решил не рисковать, и оказался прав. Уже спустя полгода за право владения родовым источником Романовых развернулась настоящая война между многочисленными наследниками. Глядя на то, как его родственники доказывают друг другу, кто больше достоин владеть старым источником, Константин Николаевич принялся искать новый. Несмотря на то, что артефакт источника находился на складе, его сила была настолько велика, что прадед Кесаря почувствовал ее влияние на себе почти сразу. Он проводил много времени у артефакта, изучая добытые в лесу свитки и дневники своих одаренных предков. И это не прошло даром, сила выбрала его, и Константин Николаевич стал одним из первых сильных одаренных в России. Постоянно изучая дневники и свитки, прадед Кесаря бросил все силы на поиски подходящего источника. Первый попавшийся, пусть и расположенный в хорошем месте, его не устраивал. Константин Николаевич уже знал, артефакт Романовых обладал невероятным потенциалом, и ему требовался очень мощный источник. И когда такой нашли буквально в 100 километрах к северо-востоку от Великого Новгорода, практически на берегу Волхова, на месте давно разрушенной усадьбы графа Евдокимова, Константин Николаевич бросился искать наследников графа. Он нашел их во Франции довольно быстро. Наследников было много, но, к радости Романова, среди них не было одаренных, и всем им очень были нужны деньги. Немного поторговавшись, наследники уступили права на бывшее имение графа Евдокимова вместе с родовым источником всего за 50 миллионов рублей, сумму немалую, но для Константина Николаевича вполне подъемную. Прикупив к свежеприобретенному имению еще несколько гектаров соседних земель, Романов обнес свои новые владения высоким забором, поставил охрану, быстро соорудил на месте источника храм, рядом времянку, и переехал туда жить и развивать в себе магические способности. Немного обустроившись, он перевез семью, приступил к строительству на территории усадьбы дворца, нового родового гнезда этой ветви Романовых. Вскоре после этого прадед Кесарь отказался от британского подданства. К радости Константина Николаевича, источник принял артефакт, а сам Романов очень быстро поднял свой уровень владения магией до невероятных высот. Дневники предков и редкие свитки в этом очень помогали. Но в 30-е годы 21-го столетия одаренные предпочитали не очень распространяться о своих способностях, особенно если эти способности были слишком выдающимися. Сограждане еще не привыкли к магам, одаренных было мало, и излишняя открытость могла доставить проблемы. Причем, если эльфы и орки своих одаренных ценили, то люди очень долго относились к своим магам настороженно. Но со временем одаренных становилось больше, и уже у сына Константина Николаевича появилась возможность полноценно развиваться, чтобы стать настоящим магом. Да вот только дар у дедушки нынешнего Кесаря оказался очень слабым, и выше 8-го уровня подняться он не смог. И его сын, отец нынешнего Кесаря, отличился такой же особенностью. Потолком его магического развития тоже стал 8-й уровень. Сила словно в компенсацию того, что дала лишнего Константину Романовичу, обделила даром его сына и внука. Но внук Константина Романовича решил переломить ситуацию и поставил себе задачу жениться на очень одаренной девушке в надежде, что уж его сыну достанется в наследство сильный дар, если не от него, так от матери. И когда он повстречал такую девушку, его не смутило даже то, что она была простолюдинкой. Свадьбу сыграли уже через месяц после знакомства, и то ли сила решила, что хватит уже отдыхать на наследниках Константина Петровича, то ли генетика мамы кесаря сыграла свою роль, а, возможно, и то и другое сразу, но уже к 20 годам Александр Петрович достиг 7-го магического уровня. Старик Романов, ставший свидетелем выдающихся успехов правнука, ушел из этого мира счастливым. Магическим способностям Александра Петровича позавидовал бы любой, но только не все о них знали. Кесарь всю жизнь тщательно скрывал свою истинную силу. И еще, несмотря на уже не юный возраст, он так и не женился. Сначала было не до того, а теперь, когда он всерьез собрался возродить в России монархию и стать императором, Романов разумно оставил место супруги свободным для возможного в будущем династического брака. Поскольку родители кесаря предпочитали жить на юге, в своем геленджикском поместье, то в большом родовом дворце проживал лишь Александр Петрович в окружении охраны и прислуги. Впрочем, проживанием это можно было назвать с большой натяжкой. Кесарь постоянно жил в своей резиденции в Новгородском Кремле, а в родовое имение приезжал лишь два раза в неделю, зарядиться энергией от источника. В эти дни Романов даже ночевал в храме, для этого там стояла специальная кровать. Александр Петрович открыл глаза и убрал руки от артефакта, еще немного постоял, а затем вышел из храма. На улице кесаря ожидала охрана и руководитель его администрации с переноской и холодильником в руках. «Здравствуйте, Родион Степанович», — сказал Романов. «Привезли, и вам здравия, Александр Петрович», — ответил Глебов. «Привез. Тогда подождите буквально полчасика». Кесарь принял от руководителя администрации переноску и вернулся с ней в храм. Подойдя к артефакту, Романов достал из переноски контейнер с кровью, надорвал его край и вылил содержимое в стоящую на артефакте чашу из черного агата. После этого Романов принялся делать довольно сложные пассы ладонями над чашей и что-то пробормотал себе под нос. Тут же по всей поверхности артефакта вспыхнуло пламя. Несмотря на то, что руки Александра Петровича оказались в огне, он продолжил делать все те же движения ладонями и негромко проговаривать заклинания. Через некоторое время кровь в чаше закипела. После этого кесарь убрал от нее руки, ухмыльнулся и удовлетворенно выдохнул. Глава 22. Я уже 3 недели занимался с Егором Андреевичем и за это время уяснил 2 вещи, приятную и не очень. Я оказался довольно способным учеником, но шансов научиться в ближайшее время прокладывать ледовую дорогу у меня не было. Как я ни старался, но это было слишком сложное заклятие для новичка. Мы занимались каждый день по несколько часов, и мне казалось, что Гурьев был от этого не в восторге. Его можно было понять, у преподавателя явно были какие-то другие планы на лето. Но планы, может, и были, а вот вариантов не было. Заниматься со мной его, скорее всего, попросил не только Иван Иванович, но еще и Анна Алексеевна. И я даже затруднялся сказать, кому больше не стоило отказывать. С разрешения ректора раз в 3 дня Егор Андреевич водил меня к источнику, подзаряжаться энергией и проверять, не поднялся ли мой магический уровень. Обычным студентам такое не дозволялось, но у меня был особый случай. По словам наставника, эти визиты и частые подпитки чистой энергии непосредственно от источника силы обеспечили отличную динамику роста моих магических способностей. Во время занятий мы налегали исключительно на магию воды, так как передо мной стояла вполне конкретная задача в максимально короткие сроки научиться запускать водяной смерч и прокладывать ледовую дорогу. В основном мы занимались на арене, где я изучал и практиковал базовые навыки магии воды и учился работать с различными заклятиями, использующими лед и не требующими большого пространства. Там же я тренировал водяной смерч. А вот пытаться проложить на арене или еще где-либо на территории Академии ледовую дорогу было бы не самой лучшей затеей. Поэтому раз в 3 дня мы с Егором Андреевичем ездили на полигон КФБ, где могли уже развернуться по полной программе. Правда, развернуться у меня не получалось. Если смерч я запускал уже довольно неплохой, то с дорогой все было просто ужасно. Объяснялись мои успехи с одним заклятием и неудачи с другим довольно просто. Смерч и дорога были заклятиями разными не только по уровню, но и по принципу действия. Водяной смерч требовал значительных усилий, отменной концентрации и большого расхода энергии, но он имел неоспоримое преимущество, его не нужно было поддерживать. Достаточно было запустить смерч и правильно задать ему направление, дальше он все делал сам, двигался, куда направили, и уничтожал все на своем пути. Чем больше и мощнее получался смерч, тем дальше он уходил и больше разрушал. Главное, удачно его запустить. А после этого можно было хоть падать на землю без сил. С дорогой все было иначе. Она требовала совершенно иного подхода, колоссального постоянного расхода энергии и уже практически запредельной концентрации. Ну и, конечно же, далеко не 10-го магического уровня. Но мы с Гурьевым все равно не сдавались. Я стоял на арене и пытался выстроить на расстоянии 10 метров от меня ледяную стену. Выходило не очень. То стена почти сразу разваливалась, то получалась крепкая, но всего в 2 метрах от меня. После очередной установки рыхлой конструкции на нужном расстоянии наставник сказал: «Неплохо, довольно неплохо. Я бы даже сказал, отлично для 10-го уровня. Она, конечно, не простоит и 2 минут, но на 9-м ты уже сможешь поставить такую, как положено. Стену, может быть», вздохнул я, «но не ледовую дорогу. Накануне мы ходили к источнику, и я лишний раз удостоверился, что магический уровень у меня пока еще 10-й, да из чего ему было расти. С 3 недель занятий, это был бы перебор. При таким раскладе, я уже через 3 года дорос бы до 1-го, а так не бывает. Возможно, ты ее и до 3-го уровня не сможешь поставить», поддержал меня морально Гурьев. «И что теперь делать?» – воскликнул я. «Заниматься», – спокойно ответил наставник. «Ты же у нас уникальный. Мало ли, вдруг чудо случится». Мне показалось, что последние 2 фразы он сказал с досадой или обидой. Видимо, сильно надоело ему со мной возиться. «А если так и не научишься дорогу прокладывать, то все равно не зря занимаемся. Магию воды ты уже хорошо освоил, да и уровень лишним никогда не бывает», – добавил Гурьев. «Думаете, получится поднять его хотя бы в ближайшие 1,5 года или год? Не знаю. 10 лет назад я бы не поверил, что мальчишка или девчонка после инициации может получить 10-й уровень. Раньше для этого 2-3 года заниматься приходилось. А теперь, такие как ты, уже не редкость. Так что, почему бы и нет? То есть, полагаете, что шанс есть? Мое дело в данном случае не полагать, а тебя тренировать», — ответил наставник. «Но на сегодня хватит. Уже больше 3 часов занимаемся. Но я могу еще, у меня силы есть». «У меня времени нет», — отрезал Гурьев. «Я могу один позаниматься», — предложил я. «Просто скажите, что отрабатывать. Перенапрягаться не стоит. В этом нет ничего хорошего. До завтра». Егор Андреевич покинул арену, а я вспомнил, что мы с Милой собирались в этот день вместе пообедать. Если бы я задержался на тренировке, вышла бы очень неприятная накладка. Дело в том, что у нас был запланирован не просто обед, у младшей сестры Милы был день рождения, и мы собирались его отметить. Изначально Мила планировала поехать в этот день домой, чтобы отметить праздник с семьей, но после неприятной истории с ее тайной поездкой в Сочи, моя девушка наотрез отказывалась куда-либо ехать без меня. Я же не мог бросить занятия даже на день. Да и, если честно, к возвращению в Санкт-Петербург я пока не был готов. Все мои многочисленные попытки отправить Милу одну закончились неудачей. В итоге мы решили отметить день рождения ее сестры в Новгороде, в одном из лучших ресторанов столицы. В конце концов, теперь я мог себе это позволить. И раз уж Мила осталась в такой важный для нее день со мной, я решил сделать все от меня зависящее, чтобы она об этом не пожалела. На вечер у нас был запланирован поход в театр, и на ночь тоже были большие планы, учитывая, что Глеб все еще гостил у родителей. В имении князя Седова-Белозерского проходило собрание Совета Русского Эльфийского Ордена. Из 10 постоянных представителей 5 эльфийских родов за столом сидели лишь 9. Старший сын главы рода Самойловых отсутствовал. Афанасий Кириллович, — обратился магистр ордена к графу Самойлову, — позвольте узнать причину, по которой ваш сын не приехал вместе с вами. Старый граф тяжело вздохнул и ответил: «Вчера утром Борис уехал в Новгород по делам, к вечеру должен был вернуться. С тех пор я его не видел и не слышал. Мне очень жаль, но больше сказать я ничего не могу. Надеюсь, у Бориса уважительная причина для неявки на собрание. Я просто уверен в этом. Если я вас правильно понял, вы этой причины не знаете», — уточнил магистр. «Я полагаю, это связано с последствиями нашей неудавшейся операции. Борис сейчас заканчивает все зачищать. По этим делам он и поехал в Новгород. Но, к сожалению, со вчерашнего дня его телефон недоступен». Афанасий Кириллович, — неожиданно взял слово глава рода Жилинских, — «давайте называть вещи своими именами, не неудавшейся операции, а проваленной вашим сыном. «Я попрошу вас выбирать слова, Гордей Семенович», — возмутился Самойлов. «А я их и так выбираю», — парировал Жилинский. «Только огромное уважение к вашему роду и лично к вам, Афанасий Кириллович, заставило меня высказаться настолько корректно. И уж, будьте добры, не сочтите это за оскорбление». Самойлов покраснел, засопел, но не успел что-либо ответить, как слово взял магистр. «Господа, сейчас не время выяснять отношения», — громко произнес Константин Романович. «Гордей Семенович, наша общая вина в сложившейся ситуации тоже присутствует. Не стоило нам так всецело полагаться на молодого графа, но и отрицать, что он действительно все провалил, не стоит, Афанасий Кириллович. Что есть, то есть, чего уж тут, Борис признал свою вину еще на прошлом заседании», — сказал Самойлов, — «и мы дали ему 3 недели, чтобы он зачистил всех, с кем хоть как-то сотрудничал. Сегодня он должен был отчитаться о проделанной работе. Так, может, он поэтому и отсутствует, что отчитываться ни за что», — спросил глава рода Гагариных. Старый граф Самойлов метнул на Гагарина гневный взгляд, но на конфликт решил не идти и лишь произнес: «Никто, кроме Бориса, не знает, что с ним произошло или происходит. Возможно, в этот самый момент он заканчивает зачистку. Я допускаю, что он мог немного не уложиться по срокам, но я уверен, он все сделает как надо. Чтобы было как надо, следует зачистить самого важного свидетеля, Левашова, но насколько я знаю, он в бегах», — сказал магистр Самойлову, а затем обратился ко всем остальным. «Но я соглашусь с Афанасием Кирилловичем. Выдвигать какие-либо предположения до возвращения Бориса Афанасьевича не стоит. Давайте уж дождемся его. Надеюсь, он отсутствует сейчас по очень уважительной причине, и еще больше надеюсь, что он вернется из Новгорода с хорошими новостями. А я думаю, что он просто сбежал», — неожиданно для всех громко произнес Николай Константинович Седов-Белозерский. «Да что вы себе позволяете, князь?» — возмущенно воскликнул Самойлов. «Потрудитесь извиниться. Я предпочту вместо этого объясниться», — ответил Николай Константинович. «За последний месяц Борис 3 раза приезжал ко мне домой, рассказывал, что не представляет, как и где искать Левашова, спрашивал советов, а во время последнего визита сказал, что он в отчаянии попросил помощи, очень специфической. Мне пришлось отказать». «Какую именно помощь он попросил?» — спросил Самойлов. «Он хотел, чтобы я по-семейному, по-свойски выяснил у магистра, какое наказание может ожидать Бориса, если он не найдет Левашова. Сами понимаете, эту просьбу выполнять я отказался, но я предложил привлечь к поискам моего шурина, князя Волошина. У него хорошие связи среди людей. Борис отказался, и лишь на основании того, что он просил вас поговорить с магистром, вы выдвигаете такое оскорбительное обвинение», — спросил Самойлов. «Не только», — ответил Николай Константинович. «Борис поинтересовался, что будет, если он не сможет найти Левашова до сегодняшнего собрания, и я ответил, что ничего хорошего. Я имел в виду, что ничего хорошего не будет, если такой ценный свидетель, как Левашов, останется в живых. Но Борис, видимо, принял мои слова на свой счет». Старый граф Самойлов хотел опять возмутиться, но магистр не дал ему этого сделать. Константин Романович громко кашлянул и еще громче произнес: «Господа, через неделю состоится внеочередное совместное заседание обеих палат парламента. Кесарь планирует выступить на нем с очередной инициативой, и скорее всего, он предложит утвердить дату референдума по вопросу о восстановлении монархии. Если Романов сможет это продавить, то потом на референдуме бороться с ним будет намного сложнее, нежели сейчас не допустить этот референдум. Ведь мы все понимаем, что монархию Романов реставрирует лишь с одной целью, чтобы взойти на престол. К сожалению, многие эльфы забыли исторические уроки и не видят той опасности, что обязательно будет исходить от императора-человека. Мы должны не допустить этого любой ценой и любым способом». Магистр дал членам совета переварить информацию и добавил: «Предстоящее заседание – это проблема поважнее, чем отсутствующий сегодня граф Самойлов или скрывающийся Левашов. У нас есть время, чтобы дождаться возвращения первого и ликвидировать второго, а вот до совместного заседания дум всего 5 дней. Поэтому давайте сосредоточимся на решении главной проблемы». «Полностью с вами согласен, Константин Романович», — поддержал магистра глава рода Уваровых. «Предстоящее голосование по дате референдума действительно сейчас самая важная проблема. Только вот есть ли у нее решение?» «Есть. твердо ответил старый князь Седов-Белозерский, но придется эти 5 дней серьезно поработать. Князь Глебов и граф Милютин сидели за столом в комнате для допросов. Начальник столичного департамента комитета федеральной безопасности отстучал небольшую дробь пальцами по столу и сказал: «С другой стороны, почему бы и нет? Какие у него еще есть варианты? Нельзя недооценивать человеческую глупость», ответил руководитель администрации Кесаря. «Тоже верно, но он вроде не дурак. Вот сейчас и узнаем». Отворилась массивная металлическая дверь, и охранник ввел Егора, проводил его к столу и усадил на стул. «Сними с него наручники», велел Милютин охраннику, и тот сразу же выполнил приказ. Егор с удивлением посмотрел на Ивана Ивановича и потер запястье. Охранник тем временем не знал, что ему делать. Обычно он сразу же выходил, но оставить пленника без наручников не решался. «Все нормально, подожди за дверью», сказал охраннику Милютин, и тот покинул комнату. Едва за охранником закрылась дверь, глава столичного КФБ обратился к Егору. «Ты сейчас удивишься, то мы решили тебя отпустить». «Как это отпустить?» Не поверив своим ушам, переспросил пленник. «Вот так, просто отпустить. Нам кажется, что наше общение с тобой зашло в тупик. Мы хотим сотрудничества, а ты отказываешься на него идти. Нам кажется, это от недоверия. И поэтому мы решились на, так сказать, жест доброй воли, мы тебя отпускаем». «Вот просто так берете и отпускаете?» спросил Егор. «Нет, не просто так», включился в разговор Глебов. «У нас есть одно условие». «Ну вот с этого и надо было начинать», пробурчал пленник. «Ты не раскисай, условия пустяковые», сказал Родион Степанович. «Я дам тебе телефон, а ты пообещай, что не выбросишь его в течение часа после того, как тебя отпустит». Сказав это, Глебов достал коробку с новым телефоном, положил ее на стол и толкнул в сторону пленника. «Будете через него за мной следить?» – спросил Егор. Глава администрации Кесаря рассмеялся и сказал: «К чему такие сложности? Хочу напомнить, молодой человек, что ты в течение нескольких часов был в наших руках без сознания. Как минимум мы могли засунуть тебе жучка в задницу, а как максимум наложить магическую метку». Егор насупился, а Глебов снова рассмеялся, после чего сказал: «Телефон, это просто телефон, для того, чтобы ты мог мне позвонить». «Зачем?» – поинтересовался пленник. «Я уверен на 99%, когда ты выйдешь отсюда и в спокойной обстановке обдумаешь наше предложение о сотрудничестве, то найдешь его невероятно привлекательным. И что в нем такого привлекательного? Защита от твоих бывших работодателей», – сказал Милютин. «Сохранение жизни. По-твоему, это не привлекательно? А где гарантии, что вы меня не обманете? Гарантийное письмо на фирменном бланке КФБ с моей личной подписью устроит?» «Ну вот, я так и думал», — вздохнул Егор. «Вот как раз таки, чтобы ты так не думал, мы тебя отпускаем», — опять подключился к разговору Глебов. «Тебя оставят в центре города, и ты сможешь идти, куда захочешь. Хоть на вокзал беги, да в Москву поезжай. Делай что хочешь, только не выбрасывай телефон в течение часа. Это единственное условие твоего освобождения. И обязательно в течение этого времени серьезно подумай над нашим предложением», добавил Милютин. «Ну и не вздумай звонить и рассказывать своим работодателям, где ты был». «Ну об этом могли бы и не говорить», Егор усмехнулся. «Я все же не совсем тупой, понимаю, что меня сразу же грохнут». «Хорошо, что понимаешь», сказал Глебов. «Тогда бери телефон и свободен. Там в коробке есть еще немного денег. Посиди в кафе, перекуси, выпей кружечку пива или чашечку кофе, перезагрузи голову. Взвесь все на свободе, а не у нас в подвале. Мы очень хотим, чтобы ты с нами сотрудничал, и мы можем за это многое тебе дать. Мы хорошие покровители. Наказывать тебя смысла уже нет, а вот помочь нам ты можешь. А если я откажусь, это ты сейчас думаешь, что точно откажешься. Потому мы тебя и отпускаем. Это наш жест доброй воли. Мой опыт показывает, что человеку нужен час, чтобы решиться. Я почти уверен, через час после того, как тебя отпустят, ты нам позвонишь. Только не вздумай выбросить телефон». «А если я все же его выброшу?» — спросил Егор. «Не сразу, конечно, а потом через час, если я не захочу с вами сотрудничать. Что тогда?» «Тогда мы признаем, что ошиблись в тебе. Но давай не будем загадывать». Глебов нажал на кнопку, раздался звонок, и в комнату быстро вошел охранник. «Передай бывшего задержанного Соломину», — сказал вошедшему глава столичного КФБ, сделав акцент на слове «бывшего». «Он знает, что с ним делать. Наручники не надевай. Когда охранник вывел Егора из комнаты, Милютин сказал: «Ну что, Родион Степанович, засекаем время». «Уже», — ответил Глебов, запустив таймер на телефоне. «Не терпится узнать, что же вы с Александром Петровичем придумали. Прямо не представляю, что должно произойти, чтобы он через час позвонил». «Через час не позвонит», — ответил Глебов. «Где-то через час 10 позвонит. А как вы смотрите на то, чтобы не просто ждать звонка, а потратить это время с пользой? Надеюсь, вы об обеде говорите, Иван Иванович, о нем самом, Родион Степанович. Смотрю на это дело с одобрением. Для обеда в честь дня рождения сестры Милы мы выбрали ресторан «Кристалл». Это было элитное заведение в центре Великого Новгорода, и посещали его в основном богатые столичные аристократы. В другой ситуации у меня и мысли не возникло бы туда идти, но вот по такому важному поводу захотелось пригласить свою девушку именно туда. Позволить себе такую роскошь я мог. После того, как Мила призналась мне, что отец перед отъездом из дома выдал ей банковскую карту с возможностью пользоваться ей без каких-либо ограничений, а я рассказал, что получил крупное вознаграждение за спасение Арины, стало намного проще. Мы могли открыто тратить деньги, я свои, Мила отцовские. При этом ничего в нашей жизни особо не изменилось, в моей уж точно. Деньгами сорить я не любил и никогда не понимал тех, кто это делает. По ресторанам мы с Милой ходили редко, дорогих вещей не покупали, по крайней мере, я. Но саму возможность в случае чего приобрести все необходимое, сколько бы это ни стоило, переоценить было трудно. И еще я любил заказывать на ужин вкусные пироги с грибами и курицей с доставкой в общежитие из нашего любимого кафе. Не такая уж и роскошь, если вдуматься, но раньше я себе этого позволить не мог. «Кристалл» был очень статусным местом, и хоть на входе не было никакого фейс-контроля, случайные посетители туда не забредали. И дело было не только в высоких ценах. У этого места была определенная репутация, и многим просто в голову не приходило, что они могут там пообедать или поужинать. Тем интереснее было туда пойти. В конце концов, мы с Милой были урожденными аристократами, и как себя вести в подобном месте, знали. Впрочем, недостаточно было знать, как себя вести, и иметь средства на оплату большого счета. Если идти в «Кристалл» на ужин, нужно было иметь подходящий случаю гардероб. В принципе, купить мне вечерний костюм, а Миле платье, проблемой не являлось. Но так заморачиваться мы не стали и выбрали для посещения ресторана обеденное время, когда требования к дресс-коду были минимальными. А еще в таком статусном месте было не принято спрашивать возраст гостей, поэтому шампанское нам принесли без вопросов. Официант открыл бутылку, наполнил бокалы и удалился. «За твою сестренку», — сказал я, поднимая бокал. «Здоровья ей, пусть будет одаренной, и пусть ее все любят независимо от того, какую ауру определит ей сила». «Спасибо», — ответила Мила и тоже подняла бокал. «Я очень хочу, чтобы все так и было, как ты сказал». Мы чокнулись и попробовали шампанское. Напиток был холодным, кислым и газированным. Раньше я пил лишь сладкие игристые вина, поэтому кислое мне не понравилось. И вообще, если уж пить что-то кислое, то я с большим удовольствием выпил бы кваса. Но ситуация требовала шампанского, поэтому я через силу улыбнулся и допил до конца. Обратил внимание, что Мила выпила треть бокала, но зато с явным удовольствием. «Я не знаю, принято ли дарить подарки на день рождения сестры», — сказал я, поставив пустой бокал на стол. «Если принято, то я оплошал. Оплатишь обед, этого достаточно», — ответила Мила и звонко рассмеялась. Я любил, когда она шутила и смеялась. Надо признать, такое случалось не так уж и часто. И при этом я не мог сказать, что моя девушка была чересчур серьезной или хмурой. Нет, она просто очень редко смеялась. Но зато, когда Мила это делала, выходила невероятно красиво и заразительно. Мы просидели в ресторане больше 2 часов, не спеша болтали о разной ерунде, наслаждались вкусной едой и обществом друг друга. Перед уходом Мила отлучилась в дамскую комнату. Когда она ушла, я достал телефон, чтобы вызвать такси. Пока набирал номер, не заметил, как проходивший мимо мужчина остановился возле нашего столика и сел на место Милы. Я быстро поднял глаза и обомлел. Передо мной сидел дядя Володя. «Здравствуй, Роман», — поприветствовал меня мамин брат. «Здравствуйте», — ответил я, еле справившись со ступором. «Обедаешь?» «Да». «Хороший выбор ресторана. Признаться, удивлен, увидеть тебя в столице, да еще и в таком месте. Я здесь впервые», — признался я. Мы отмечаем кое-что с моей девушкой. И девушка у тебя есть. Я рад за тебя. Честно, очень рад. И я вижу, ты все-таки стал одаренным. Да, и учусь в Кутузовской академии. Я не видел смысла скрывать от дяди Володи такие детали. То, что я одаренный, он и так уже заметил. И про академию все было ясно. Это было единственное место в столице, где мог учиться одаренный выбракованный эльф. «Поздравляю», — сказал дядя. «Спасибо», — ответил я. Дядя Володя хотел еще что-то добавить, но я его перебил и спросил. «Скажите, как там Андрей и Маша?» «Разумеется, мы было интересно, как дела и у родителей, но спрашивать о них я не стал. Все еще не прошла обида. У них все хорошо, учатся, не болеют», — ответил дядя. «И как мне кажется, Андрей по тебе скучает». Слышать это было больно и одновременно приятно. Боль доставляли всплывшие в памяти всплыли картины моего отъезда из дома, но осознавать, что хоть кто-то в семье обо мне вспоминал, было приятно. «А я давно тебя заметил, но не стал подходить, пока ты был не один», — сказал дядя Володя. «Если бы подошли, ничего страшного, я познакомил бы вас со своей девушкой», — ответил я. «У меня от нее секретов нет». «Так уж и нет», — улыбнулся дядя. «Ну есть, конечно, но, ну вот, если есть, то пусть еще один будет», — сказал дядя Володя, перебив меня. «Раз уж ты в столице, и судьба нас так неожиданно столкнула, давай встретимся где-нибудь в уютной обстановке и пообщаемся. Мне есть что тебе рассказать». «Когда?» — спросил я. «Позвони мне завтра утром, и договоримся. Я еще 3 дня в столице буду». Дядя Володя положил на стол визитную карточку, улыбнулся, быстро встал из-за стола и ушел. Я взял визитку, спрятал ее в карман и уставился в спину уходящему родственнику. Признаться, эта встреча выбила меня из колеи. Снова нахлынули воспоминания о доме и родителях, о брате и сестре, о сказочно приятных годах моего беззаботного детства. Воспоминания о жизни, которая, казалось, была вовсе не моей, а какого-то другого парня, доброго, наивного и всеми любимого. Глава 23. Иван Иванович и Родион Степанович вошли в кабинет главы столичного департамента КФБ. Глебов подошел к столу, поставил на него небольшой чемоданчик и достал из кармана телефон. После этого он открыл приложение с таймером и сказал: «Час и 3 минуты». Налицо нежелание сотрудничать, заметил Милютин, усмехнувшись. «И не говорите, Иван Иванович», — ответил руководитель администрации Кесаря. «Никакой сознательности у граждан, но мы готовы к такому варианту». Глебов открыл чемоданчик и достал из него хрустальный сосуд объемом около 300 мл, почти круглый с широким горлышком и позолоченной крышкой. На 2/3 он был заполнен кровью. Родион Степанович отвернул крышку и поставил сосуд на стол. После этого он достал из чемоданчика пипетку и маленький флакончик с черной жидкостью, накапал в кровь 10 капель этой жидкости и произнес: «И снова ждем». Кровь в хрустальном сосуде забурлила и поменяла цвет с красного на черный. «Но, надеюсь, теперь недолго», — сказал Глебов и добавил в кровь еще 5 капель. Когда Егора высадили возле железнодорожного вокзала, первое время он не мог в это поверить. Он понимал, что никто его не отпустит и за ним явно ведется слежка, но все равно ощущения были непривычными. После почти месяца нахождения в душных подвалах КФБ стоять в центре города и вдыхать свежий воздух. Минут 5 он простоял, просто наслаждаясь относительной свободой. Потом начал думать, что ему делать. Сотрудничать с КФБ Егор не хотел. Но и то, что от комитета просто так отделаться не получится, он тоже понимал. Еще Егора смутил метод, которым его пытались привлечь к сотрудничеству. Слишком уж по-доброму вели себя с ним сотрудники КФБ. Значит, им было нужно от него что-то особенное, что под пытками или заклятиями получить невозможно. Но что именно, Егор не знал, да и знать особо не хотел. Его главной задачей было попытаться сбежать. Как только Егора высадили возле вокзала, он сразу же достал из коробки телефонные деньги. Коробку тут же выбросил, а телефон не стал. Ему несколько раз сказали, что не выбрасывать телефон. Единственное условие его якобы освобождения. Стоило это условие выполнить, чтобы, если не получится убежать, не отвечать за нарушение договоренностей. Денег в коробке было достаточно, 10 тысяч. Этого хватало, чтобы перекусить и купить билет на поезд. И еще бы осталось. Но попытку бегства на поезде Егор не рассматривал. Он был уверен, до Москвы бы он точно не доехал. Бежать из столицы имело смысл или на машине, или пешком, и желательно ночью. Так как Егор был уверен, что все его передвижения отслеживают через телефон, то в течение оговоренного часа не стал никуда выдвигаться, решил в кафе за кружкой пива дождаться окончания часа, после чего убегать. Сидя в кафе, Егор придумывал варианты побега из столицы, один сложнее другого, но по тем или иным причинам, все их отвергал. Не было среди них ни одного, который казался бы железным. Когда оговоренный час подошел к концу, Егор подозвал официанта и сказал ему: «Я сейчас отлучусь минут на 20, может, 30. Со стола ничего не убирайте, счет не закрывайте, и через 20 минут холодную кружку пива сразу несите». «Договорились? Я не могу не закрыть счет, если вы собираетесь покинуть ресторан», – возразил официант. Егор положил на стол 3000 рублей, что более чем в два раза перекрыло весь его заказ. Официант взял деньги и сказал: «Счет не закрывать, через 20 минут кружку холодного пива». «Какого изволите пива?» «Такого же, как в первый раз. Будет сделано». Ровно через 20 минут, объявил официант и удалился. Егор достал телефон, поставил его на беззвучный режим и положил на стол. Незаметно накрыл его салфеткой. Оговоренный час прошел, больше носить с собой гаджет не имело смысла. И если в нем был установлен жучок, то в интересах Егора было дать сотрудникам КФБ повод думать, что их бывший пленник еще в кафе. После этого он направился в сторону туалета, но в последний момент сменил направление и пошел на кухню. Собрав на себе недоуменные взгляды работников кухни, Егор нашел служебный выход и покинул кафе через него. Оказавшись на улице, он быстро прикинул, в какую сторону лучше бежать, и уже практически сорвался с места, как ему резко стало плохо. У беглеца закружилась голова, и во всем теле появилось необычное ощущение. Стало очень жарко, и жар этот исходил откуда-то изнутри. Причем это был не такой жар, что бывает, когда просто поднимается температура. Егору казалось, что его что-то выжигает изнутри, будто у него закипела кровь. И все это сопровождалось невиданной силой зудом. Чесалось так, что хотелось содрать с себя кожу. Не в силах терпеть, Егор начал чесать левую руку, посмотрел на нее и ужаснулся. Рука покрылась черными пятнами, и правая тоже. Егор разорвал на груди рубашку, грудь тоже была в жутких черных пятнах, и все это горело и чесалось, а голова кружилась все сильнее и сильнее. «Сволочи!» — в сердцах крикнул Егор и направился назад к служебному входу. К ужасу беглеца, снаружи дверь открывалась магнитным ключом. Егор несколько раз ударил по ней кулаком, но никто не пришел и не открыл, а самочувствие все ухудшалось. Сил стоять на ногах уже почти не было, а жар, казалось, сейчас прожжет кожу и начнет выходить наружу фонтанами кипящей крови. Егор побежал вокруг здания, чтобы зайти с главного входа. Точнее, хотел побежать, сил, уже даже чтобы идти, не было, и каждый шаг отдавался жгучей болью. Испытывая ужасные мучения, Егор все же доплелся до главного входа, испугал выходящую из дверей парочку и вошел в кафе. Он увидел свое отражение в большом зеркале, расположенном в холле, и ужаснулся. Лицо, шея, руки, все было покрыто черными пятнами с красным отливом. Мест, где бы кожа была обычного цвета, уже не осталось. С трудом поднимая ноги, Егор направился к своему столику. Навстречу ему побежали администратор и два официанта, в том числе и тот, что его обслуживал. «Что с вами?» – воскликнул администратор. «На вас наложили заклятие, я сейчас вызову скорую помощь». «Нет!» – крикнул Егор. Этот крик дался ему высокой ценой. Казалось, что с воздухом из легких вырвался поток раскаленного металла. Егор добрался до стола, сбросил на пол салфетку и взял телефон. Держать его было больно, почерневшие пальцы болели от каждого прикосновения. Гарри беглец посмотрел на записанный номер, тут же ввел его и стал ожидать ответа. Гудки шли один за другим, но вызываемый абонент трубку не брал. Егору показалось, что он сейчас потеряет сознание, боль стала настолько невыносимой, что терпеть ее он уже не мог. Глебов смотрел на лежащий на столе телефон и считал звонки. 8, 9, 10. После 10-го он принял звонок, и из трубки сразу же раздался голос Егора. «Что вы со мной сделали? А что случилось?» Как ни в чем не бывало, спросил руководитель администрации Кесаря. «Что со мной происходит?» Почти кричал Егор. «Понятия не имею. Ну-ка расскажи. Мне плохо, я покрылся черными пятнами, и внутри все горит. Что это такое? Может, съел что-нибудь? У тебя нет пищевой аллергии? Это не смешно», взвыл Гарри беглец. «Кому как», совершенно спокойно ответил Глебов. «Нам вот с Иваном Ивановичем не с чего грустить. Что вы со мной сделали?» Пошел по второму кругу Егор. «Кажется, я знаю, что с тобой, и знаю, как это все убрать», — ответил Родион Степанович. «И я мог бы тебе помочь, если бы мы были друзьями, если бы сотрудничали. Но ты ведь принял другое решение. Ты решил, что без нас тебе будет лучше. Прощай». Глебов сбросил звонок и положил трубку на стол. «Жестко», — произнес наблюдавший за разговором Милютин. «Но, к сожалению, иначе они не понимают». Почти сразу же раздались новые звонки. Глебов досчитал до 10 и ответил. «Что я должен сделать?» — раздалось из трубки. «Захотеть сотрудничать?» — ответил Родион Степанович. «Я уже хочу». «Нет, я не чувствую искренности в твоем голосе. Прекратите уже надо мной издеваться», — взвыл Егор. «Мне очень больно. Что вы от меня хотите? Что я должен сделать? Мы хотим от тебя полного подчинения и выполнения всех наших заданий и поручений, но это невозможно. Не звони больше на этот номер», — сказал Глебов, но звонок сбросить не успел. «Я согласен на все», — раздался из трубки дикий крик, а затем послышался стон и грохот. «Ты там живой?» — спросил Родион Степанович, но ответа не последовало. «Похоже, он сознание потерял», — сказал Милютин. «Скорее всего», — согласился Глебов. Он достал из чемоданчика флакончик с белой жидкостью, еще одну пипетку и накапал в хрустальный сосуд 10 капель этой жидкости. Кровь начала менять цвет, из практически черной она быстро стала темно-бордовой. После этого Глебов достал из чемоданчика планшет и активировал в нем приложение для слежения. На экране сразу же появилась карта города с мигающей почти по центру красной точкой. Глебов приблизил точку до такой степени, чтобы можно было прочитать название кафе и улицы, на которой оно стояло. После этого показал экран Милютину. Иван Иванович достал телефон и набрал номер. Из трубки сразу же послышался голос. «Слушаю. Объект ждет в кафе «Ирис» на Воскресенском бульваре. Доставить ко мне, срочно», — сказал Милютин в трубку и сбросил звонок. Глебов тем временем выключил планшет, положил его в чемоданчик и сказал: «Удивительные вещи. Я обладаю возможностью при помощи магии убить этого мальчишку на расстоянии 1000 километров, но при этом без спецсредств не могу узнать, где он находится». «Ничего удивительного, Родион Степанович», — ответил Милютин. «Я всегда говорил, что нет ничего лучше сплава магии и технологий». Примерно через полчаса в кабинет доставили Егора. Несмотря на то, что ему стало немного лучше, выглядел горе беглец ужасно, его кожа из черной превратилась в серовато-бордовую, белки глаз стали рубиновыми, сам он постоянно чесался и постанывал. «Неважно выглядишь», — заявил Глебов сразу же, как только задержанного ввели в кабинет. «Когда это пройдет?» — спросил Егор, проигнорировав издевку. «У меня внутри все горит, я больше не могу это терпеть, а придется. Сам виноват, там счет на секунды шел, и я тебе говорил, чтобы ты быстрее решал, а ты кочевряжился. В итоге затянули со снятием заклятия, и уже ничего нельзя поделать. Отходить будет долго, так что, придется потерпеть. Сколько? Может, день, а может, часа три. Как повезет. Радуйся, что вообще пошло на улучшение. Еще бы немного затянули и пришлось бы тебя утилизировать в одном из многочисленных подвалов Ивана Ивановича. Но тебе повезло, и надеюсь, это все не зря, и урок ты усвоил». «Усвоил», — мрачно произнес Егор. «Но что это со мной? Рассказать не могу», — отрезал Глебов. «Но могу повторить. Не надо. Да и мне, если честно, не хотелось бы. Ведь мы теперь одна команда». «Да, да», — грустно сказал Егор. «А что я должен буду делать?» «Мы тебе скажем это чуть позже». «Когда?» «Позже. Куда ты торопишься? Сейчас мы тебя уже по-настоящему отпустим, а на днях все сообщим. А как мне держать с вами связь?» Глебов достал из чемоданчика коробку с телефоном, положил на стол и сказал: «Здесь еще один телефон и еще немного денег». Затем Родион Степанович положил на стол бумажку с номером телефона и добавил: «Номер выучи, бумажку сожги, телефон не потеряй и никуда с него не звони, он чистый, предназначен только для связи с нами. Когда мы дадим тебе знак, сразу звони, и мы скажем, что надо делать». «А что за знак?» «Когда опять пятна по телу пойдут, это и будет знак, а по-другому нельзя?» — испуганно воскликнул Егор. «Нет, по-другому нельзя. Будет немного неприятно, болезненно, но это самый надежный вариант». «Немного неприятно?» — возмутился Егор. «Немного, не бойся, в следующий раз пятна сначала будут поменьше, и чем быстрее позвонишь, тем быстрее они пройдут. Но если забудешь номер или потеряешь телефон, или не захочешь звонить, или не сможешь по какой-либо причине, то сам понимаешь, тебе конец». «Понимаю. «Ну вот и отлично, если понимаешь», — сказал Глебов. «А теперь иди и живи своей обычной жизнью. Теперь мы тебя действительно отпускаем». «Ты где живешь-то?» — спросил Милютин. «В основном в Туле», — ответил Егор. «Часто в Москве бываю, иногда в Новгороде. То есть, твое нахождение в столице не вызовет подозрений у твоих работодателей?» «Нет, тогда в течение 3 дней никуда не уезжай, и не вздумай спрятаться или убежать, или, что хуже, обратиться к магам за помощью», — добавил Глебов. «Снять это нельзя, а усугубить можно». «Да понял я все», — пробурчал Егор, расчесывая руку. «Тогда не будем тебя больше задерживать», — сказал Родион Степанович. «Пей воды побольше сегодня». Милютин вызвал охрану, и Егора увели. Когда соратники Кесаря остались в кабинете вдвоем, Иван Иванович спросил: «А это точно никак нельзя снять?» «Совершенно точно», — ответил Родион Степанович. «Черная кровь — уникальное заклятие. От него нельзя спрятаться, и его нельзя снять. С ним вообще ничего нельзя сделать, потому что оно лежит не на Егоре, а на его крови, которая находится в этой хрустальной бутылочке». Глебов взял сосуд с кровью, повертел его в руках и продолжил. «Егор чист, абсолютно. Пока мы не воздействуем на его кровь, ни один маг не сможет ничего заподозрить, обнаружить и, соответственно, как-либо ему помочь. Но кровь Егора, что в нем, что в этой бутылочке, одно целое. И эту связь нельзя разрушить. Она просто есть, и все. И воздействуя на кровь в бутылочке, мы воздействуем на всю кровь этого бедолаги. И что самое интересное, ему в эти моменты ничем нельзя помочь. Вообще ничем. Даже сильнейшие лекари максимум, что смогут сделать, это лишь немного облегчат боль. Когда Александр Петрович мне про это рассказал, я уже был поражен. Но теперь, когда мы это испытали в деле, я просто в шоке от эффективности черной крови». «Да уж, и эффективно, и судя по пятнам на теле Егора, эффектно», — согласился Милютин. «Весьма необычный способ принуждения к сотрудничеству. Я раньше про такое даже и не слышал. Кстати, позвольте спросить, вы вроде бы на 3 капли меньше белой жидкости накапали, чем черной, это специально?» «Так и есть», — ответил глава администрации Кесаря. «На 3 меньше. Завтра их добавлю. А пока путь терпит. Воспитательный эффект надо закрепить. Главное, завтра не забыть эти 3 капли добавить». Глебов рассмеялся, а Милютин с задумчивым видом прошелся по кабинету и произнес: «Знаете, Родион Степанович, мне как-то неожиданно расхотелось сдавать кровь для анализов на следующем плановом медосмотре». «Прекрасно вас понимаю, Иван Иванович», — ответил Глебов и улыбнулся. «И поспешу успокоить, для черной крови нужно не менее 100 мл. Поэтому анализы можете сдавать, не переживая. А вот на донорство, полагаю, вас уже не уговорить, как, впрочем, и меня. Признаться, мне самому жутковато, когда я вижу, насколько просто это все работает. Исполнителю даже не надо быть одаренным. Весь необходимый навык – уметь пользоваться пипеткой и считать до 20. Я, вообще, был уверен, что магия крови – это что-то из области легенд. После возвращения силы ни один одаренный не мог на практике доказать, что он владеет этой магией. Шарлатаны, конечно, были, куда уж без них. Но я не слышал, чтобы существовал хотя бы один действительно практикующий маг крови. Один точно есть, и мы с вами теперь это знаем. И, разумеется, не будем никому об этом рассказывать. Раз магия крови не выдумки, то, скорее всего, не один, предположил Милютин. Может, и не один, но я не думаю, что их много, возразил Глебов. Это действительно очень старая практика, и даже в 19 веке о магах крови ходили уже лишь легенды. По крайней мере, на Руси. И если кто-то практиковал магию крови, то делал это в тайне, а во многих странах она вообще была запрещена. Как же тогда Александр Петрович ее изучил? Неужели слухи о тайном архиве Романовых, который они собирали со времен Екатерины Великой, правда? Слышал, он был утерян во время Октябрьской революции, а в нем были уникальные заклятия, редкие практики и артефакты. Я не знаю, что было утеряно, а что нет, сказал Глебов. Верю я лишь тому, что вижу. А совсем недавно я своими глазами видел, как работает черная кровь. Из этого и делаю выводы. Но сейчас меня больше волнует другое. Мы этого Егора сломали, но что дальше? Как мы будем его использовать? Засунуть жучок и перехватить всю группу? Но мы лишь спасем очередную партию детей. А нам надо выйти на ранее похищенных. Заставить Егора незаметно навесить жучков на детей, а потом отследить, куда их отвезут. Это опасно. И жучка, и метку легко найти при элементарной проверке. Подвергать такому риску детей мы не можем. Их явно будут проверять. Там не дилетанты работают, раз мы уже столько времени не можем их поймать. Глава столичного департамента КФБ внимательно выслушал руководителя администрации Кесаря, немного подумал и сказал: «Есть у меня, Родион Степанович, одна задумка. Какая? Безумная. И я пока не готов о ней говорить. Уж прошу простить меня. Сначала мне нужно съездить в Москву, кое-что там прояснить, затем по итогам поездки переговорить кое с кем в Новгороде, и если все срастется, то мы сможем организовать уникальную спецоперацию. Думаю, уже завтра вечером я смогу вам что-либо сообщить по этому поводу. Что ж, Иван Иванович, мне остается лишь пожелать вам удачной поездки и с нетерпением ожидать завтрашнего вечера. Несмотря на нашу с Милой яркую вечернюю и ночную программу, я постоянно вспоминал встречу с дядей. Как бы я ни хотел отделаться от мыслей о доме и семье, как бы их ни прогонял, они постоянно возвращались. Стоит ли говорить, что утром, едва открыв глаза, я сразу же подумал, что надо позвонить маминому брату. Мила так сладко спала, что мне стало жалко будить ее разговором. Я осторожно, чтобы не разбудить девушку, встал с кровати, нацепил штаны и майку, взял телефон и вышел в коридор. Даже умыться забыл. Посмотрел на экран телефона. Часы на нем показывали без четверти 9, вполне можно было звонить. Я достал из кармана визитку и набрал номер. Дядя Володя ответил почти сразу. «Доброе утро», — сказал я в трубку. «Это Роман». «Доброе утро», — ответил дядя. «Сегодня я могу встретиться с тобой в 12 или в половине четвертого». Меня такой тон разговора не удивил. Мамин брат был деловым человеком и по телефону всегда разговаривал быстро и говорил по существу. «В половине четвертого было бы идеально», — сказал я. «У меня до обеда занятия». «Договорились». «Слышал про ресторан «Медведь»?» «Не слышал, но найду. В 3:30 буду там. Он на Волховской». «До встречи». Мамин брат сбросил звонок. Я убрал телефон в карман и отправился на улицу, чтобы немного прогуляться. Занятия с Гурьевым начинались в 10, поэтому я смело мог дать Миле поспать еще полчаса. Да и стоило привести в порядок голову. После разговора с дядей в нее опять полезли воспоминания, и снова резанула по сердцу обида на родителей. Несмотря на мою невероятно бурную жизнь в столице, я так их и не простил. Я уже почти забыл, как он меня выставили из дома, но простить не мог. Прошлое меня не отпускало. Как я не старался его забыть, оно ко мне приходило во снах, врывалось неожиданными воспоминаниями в самые неподходящие моменты и каждый раз делало мне больно. Однажды я рассказал об этом Анне Алексеевне, и она дала мне совет простить родителей. Милютина сказала, что пока я их не прощу, прошлое меня не отпустит. Ректор была умной женщиной, и ее совету стоило последовать. И я был бы рад это сделать, но, к сожалению, не получалось. Обида на родителей сидела в моем сердце огромной занозой и покидать его не собиралась. Предстоящая встреча с дядей Володей давала мне надежду, возможно, поговорив с ним о родителях, узнав, как обстоят дела дома, я смог бы продвинуться в решении моей главной проблемы. А еще я хотел попросить его, чтобы он привез мне фотографии брата и сестры. И еще многое хотел спросить. Однозначно предстоящий разговор мог стать для меня событием месяца. Надо было лишь как-то теперь дождаться половины четвертого. Глава 24. Первая половина дня пролетела как во сне. Я позанимался с Гурьевым, переоделся и был у ресторана «Медведь» уже в 3 часа. Очень боялся опоздать и в итоге пришел за полчаса до назначенного времени. Сидеть 30 минут в ресторане не хотелось, но неподалеку от него находился небольшой сквер, там я и решил подождать. Посидев на лавочке до 15:20, я направился к «Медведю». У самого входа в ресторан зазвонил мой телефон. Мне почему-то показалось, что это звонит дядя, чтобы перенести или отменить встречу. Достав из кармана аппарат, я посмотрел на дисплей, звонил Милютин. Я быстро принял звонок. «Здравствуй, Роман», — донеслось из трубки. «Как самочувствие?» «Здравствуйте, спасибо, все хорошо», — ответил я. «Нам нужно поговорить, и желательно сегодня. Что-то случилось, ничего плохого, но поговорить надо. А можно хотя бы через час?» «Можно, я сам еще не в Новгороде. Часа через 2 приеду и сразу тебе перезвоню, будь на связи». Милютин сбросил звонок, я убрал телефон и хотел было входить в ресторан, как заметил заезжающий на парковку красный спортивный Мерседес. Можно было даже и не гадать, за рулем этой машины точно сидел дядя Володя. Мамин брат запарковал автомобиль, вышел из салона и направился к «Медведю». Увидев меня, приветственно махнул рукой. Мы вошли в ресторан и в сопровождении хостес проследовали к заранее забронированному столику, у которого нас уже поджидал официант. Быстро ознакомившись с меню, мы сделали заказ, дождались, когда официант уйдет, после чего дядя Володя улыбнулся и сказал: «Ну что скажешь, племянник?» «Скажу, что это хороший ресторан», — ответил я, первое, что пришло в голову, так как довольно сильно нервничал. «Ну, с тем, где ты вчера обедал, не сравнить. У нас бы важный повод. Чтобы обедать в Кристалле, нужен не только повод, но еще и средства», — заметил дядя с улыбкой. Я не стал его слова как-то комментировать, а вместо этого задал вопрос: «Вы можете подробнее рассказать, как там Андрей и Маша?» «У них все хорошо. Андрей недавно занял второе место на соревнованиях по плаванию среди гимназистов Петербурга. Дед твой, конечно, бурчал, выражал недовольство, что не первое, но Андрею это радости не испортило. Дед всегда всем недоволен», — сказал я. «Все детство я мечтал, чтобы он меня хоть раз за что-нибудь похвалил. Так и не дождался. Маша делает успехи в освоении скрипки», — продолжил рассказывать дядя. «Чтобы полностью раскрыть ее талант, ей даже сменили учителя. В общем, все как и раньше. У родителей тоже все хорошо, если тебе это интересно. Я очень рад за них. Надеюсь, они уже отошли от психологической травмы, которую им нанес сын Выбраковка», — ответил я, не удержавшись от колкого замечания. Дядя Володя улыбнулся, но ничего не сказал. В это время подошел официант с напитками, и пока он их ставил, в нашем с дядей разговоре возникла вынужденная пауза. Когда официант ушел, мамин брат еще немного помолчал, выпил минеральной воды, а затем неожиданно спросил: «Хочешь съездить домой?» Такого вопроса я не ожидал и, само собой, растерялся. У меня ни разу с момента моего отъезда не возникало мысли, что я могу вернуться домой. С моими родителями и дедом такое было исключено, поэтому и желания подобного у меня ни разу не появлялось. Я просто знал, что это невозможно, а какой смысл хотеть невозможного? А тут вдруг такой вопрос, да прямо в лоб. Разумеется, я растерялся. Дядя Володя это заметил и пояснил: